Глава 29. Андрей. Я слушаю и просто не верю. Мой отец так меня подставил. У меня округляются глаза. Я смотрю на Юлю, потом просто отворачиваю, чтобы она не видела моих эмоций. Мне больно. Как же он мог? Он просто взял и оболгал меня. Оболгал! Да, он все мечтал, чтобы я женился на дочке сенатора или губернатора. Он привык идти по головам. Привык не думать о методах, ни в бизнесе, ни в личной жизни. Но ведь я его сын. Он разбил нашу с Юлей семью. Из-за папы я не видел, как растет моя дочь. И если бы не несчастье, которое приключилось с Юлей, так бы и не узнал. А что самое паршивое, что отец не понесет ответственности за свой поступок. Ни черта ему не будет. Возможностей навредить у меня ему нет. Сказать отцу, что он мне практически жизнь сломал, не поймет. Внутри разливается горечь от предательства самого близкого человека. Я сжимаю ладонь в кулак, так что от ногтей остаются следы. «Андрей!» – раздается тихий голос Юли. Я понимаю, что она напугана моим молчанием. Но объяснять ей что-либо у меня сейчас просто нет сил. Да и как я докажу, что я не верблюд? Что я ей скажу? Отец оболгал меня, а она поверит? Даже если она поверит, что сейчас все мои бизнесы чистые и законные, она все равно всю жизнь будет думать, что я начинал с криминала. Просто спрятал концы в воду. Что? Почему ты молчишь? А что тебе говорить? Иди с моим отцом обсуждай, какой я бандит и наркоторговец. С этими словами я выхожу из палаты. Я направляюсь не к машине. Я останавливаюсь возле крыльца, нахожу ближайшую лавочку, сажусь на нее и сижу, наверное, минут 15. У меня шок. Да, не ожидал я такого. Причем чувство обиды не пропадает, оно растет. И на отца, который поступил максимально подло. И на доверчивую Юлю, которая поверила ему, а не мне. Ну и на весь мир заодно, потому что Нюра росла без меня. Вот так, любишь людей, а они этого просто не заслуживают. И лишь посидев на лавочке, кое-как успокоившись и придя в себя, я постепенно возвращаю себе возможность соображать. Можно обижаться сколько угодно, но фарш обратно мясом не сделаешь. А значит, надо придумать, как действовать дальше. И когда я уже возвращаюсь к машине, мой телефон начинает звонить. Отец. Чует, что я только что прикидывал, в какой дом престарелых его определить. И нет, не в Швейцарии. Алло. Привет, Андрей, а ты где сейчас? Хотя, может, это не природное чутье. Это его крысы стучат, где я сейчас нахожусь. Потому что как ни чисти людей, этот старый прохвост все равно умудряется выяснить, где я и что. А в такой момент, как появление внучки, он и вовсе небось следит за каждым моим шагом. У Юли навещал ее. Мать этой девочки? Да, мать этой девочки, которая моя дочь и твоя внучка. И знаешь что, папа? Я чувствую, как мой голос становится металлическим. Что? Я хочу поговорить с тобой прямо сейчас. О чем? Вот же старый прохвост. Нет, он однозначно чувствует, что я на взводе и не хочет со мной видеться. А я хочу посмотреть в его глаза и спросить, как он мог так со мной поступить. Хотя и все ответы его наизусть знаю. О том, что ты рассказал обо мне Юле тогда, 7 лет назад, после чего Юля уехала от меня в другой город и сменила адрес и телефон. Я плохо помню. Ты хорошо помнишь. Ты где сейчас? Я к тебе приеду. В общем, возвращаюсь я в машину в таком настроении, что, кажется, готов убить кого-нибудь. Увидев меня, Нюра, которая гуляла в этот момент с щенком, тут же берет его на руки и залезает в салон. «Папа!» Она тихо произносит, но я ее прерываю. «Милая, не сейчас. Я боюсь, что если начну с ребенком разговаривать, то наболтаю всякой ерунды». Сообщив водителю адрес, я снова углубляюсь в размышления. Что говорить отцу? Как ему напомнить про совесть? Да никак ему про нее не напомнишь, потому что у него этой самой совести не было и нет. Мы подъезжаем к квартире, где живет сейчас мой отец. Понимаю, что ребенка придется оставить в машине, но ничего не поделать. Нюра, я вернусь через полчаса. Ага, а может быть и раньше, потому что не уверен, что разговор с папой в принципе состоится. Девочка со вздохом кивает. Это ангел, а не ребенок. После чего обращаюсь к водителю. Покорми ребенка в ближайшем ресторане, пока я не вернусь. И не дожидаясь ответа, я выхожу из машины и иду в подъезд. Я буквально несусь к лифту. Во мне клокочет ненависть. И когда я, наконец, оказываюсь в квартире и вижу отца, я понимаю, что так и не решил, что же ему сказать. И вот мы стоим в прихожей и просто смотрим друг на друга. Наконец, он первый прерывает молчание. «Мне плевать на твои претензии». «Даже не сомневался. Но всегда было интересно, ты меня тогда, в 15 лет, забрал, для того, чтобы я тебе сейчас сообщил, что старость ты встретишь в доме престарелых?» Отец усмехается и проходит вглубь квартиры. «Это всего лишь баба. И мой ребенок, которого ты меня лишил. Ты все равно не был готов к семье. Кого ты обманываешь?» Оглядывается на меня. «У тебя до сих пор в голове одни проститутки. Сколько у тебя одновременно любовниц? Две? Три?» «Я с ними расстался». «Ты ведешь себя как маленький обиженный мальчик. И если ты считаешь, что можешь отказаться от отца, то скатертью дорожка. Только не думай, что не будет ответа». «Ты меня испугал сейчас». Скалюсь. «Как же ты близорук! После того, что ты сделал, да плевал я на все. Я смогу себя обеспечить. А ты подавись своим богатством, хоть сейчас начинай судиться». С этими словами я выскакиваю из квартиры, оставляя насупленного отца в одиночестве.